Вы прекрасны, прекраснее моря, которое я вам обещал показать. Пойдемте, Леона, здесь близко. Совмещу первый этап вербовки с проверкой, заодно и пролью свет на проявленный к ней интерес, ибо знающему правду будет сложно поверить в то, что грандмастера привлекли в человеке банальные женские прелести. Придам логике происходящему, играем в открытую. Свернув с главной улицы, мы мгновенно попали в приятную тень поднимающихся над домами деревьев. Здесь сразу же сделалось пусто и тихо, 500-600 метров, и можно будет разговаривать, не боясь быть подслушанными. «Вы так и не представились», — напомнила мне Леона. «Если не возражаете, я сделаю это чуть позже. Город полон тушкатов. Мое имя опасно». «Даже так», — довольно прищурилась девушка. «Вы меня заинтриговали. Может, вы и сами опасны, но страха в ее голосе нет, безусловно. Но не для вас, для врагов. С вами мы будем друзьями, уверен». «Возможно», — кокетливо произнесла девушка. «А, что еще раз сказал вам Китар? Про меня, очень много хорошего, потому и ждал вас. Еще поворот, и вот мы уже движемся прямиком к побережью. Скоро будем на месте. Как вы догадались, что я подойду к той лавке? Вы провидец», — возобновила прерванный разговор Леона, продолжая разглядывать округу. «Всего лишь не дурак. Новичкам и не пройтись по главной торговой улице города. У Маркуса удобные кресла, он не прочь поболтать. Захожу к нему время от времени. Если вы бы не подошли, я бы сделал это сам. Что-то вы не спешили. Ждал, когда вы останетесь одна. Мне нужны вы, а не ваши люди». «Еще бы», — звонко расхохоталась Леона. «В моем отряде больше нет женщин. Таких, как вы, нет нигде. Вы мне льстите». Мы снова прервались. Город мал. Вот уже и окраины. Впереди показался просвет. За последними обжитыми участками здешнего парка начинается луг, на котором гуляют ветра, и который постепенно спускается к круче. Там безлюдно и пусто. Очень редко кто-либо подходит к обрыву, как и вообще появляется в этих местах. Там, внизу, где покатый склон резко сменяется скальным отвесом, есть невидимый ниоткуда карниз. Именно в это укромное место я и веду кандидата на место в моем отряде. Если проверка не будет пройдена, кто-то трупом отправится в море. В этом плане море, и правда, прекрасно. Ну что, мы одни, не пора ли переходить к сути? Уже без улыбок и даже без тени кокетства произнесла девушка, когда мы преодолели половину пути по свистящему ветром лугу. Я уже поняла, что, как женщине, мне сегодня ничего не обломится. Так и кто вы, таинственный мой, и она права, уже можно. Мы вне зоны досягаемости тонкого слуха тушкатов. Здесь нас никто не подслушает, даже если разговаривать громко. Мое имя Дирхан. Я веду к сердцу мира сильнейших. Те люди, которых вы встретили, убив Ходока, мои верные соратники. Мой отряд, как и прочие, разбросало по суши, но скоро мы вновь соберемся. Вербуешь? Маски сброшены. Передо мной та стрела, которую я успел немного узнать во время нашего совместного пути к городу. Больше можно не выкать. Ты права. Я увидел в тебе достойного присоединиться к нам воина. У меня свой отряд. Китар предоставил мне полный отчет. Никого по-настоящему интересного мне среди твоих людей нет. В лучшем случае можно привлечь к сбору лучей. Значит, это тебя они ждут четвертым. Невесело улыбнулась своей догадке Леона. Это море, и в голосе не слышно восторгов. Перевалив через вершину пологого холма, мы спускаемся к краю обрыва. Не впечатляет? Ты сбил мне настрой. Слышишь шум? Это волны. Сейчас подойдем, и увидишь, как красиво они разбиваются о скалы. Извини, что испортил момент. Давай забудем на 5 минут о делах и просто полюбуемся. Море на самом деле прекрасно. 2 десятка шагов, и мы у обрыва. Стоим рядом, любуясь бушующим внизу океанским прибоем. В далеком шуме волн звучит песня силы. Сейчас все решится. И правда, красиво, через время соглашается девушка. Ты давно здесь, Дирхан? Нет, не очень. Но Дирхана здесь нет. Я живу здесь под другим именем. Открылся тебе, ибо знаю, наш путь станет общим. Тебе предстоит узнать то, что навсегда перевернет твой мир, воительница. Ты пойдешь за мной, Леона Стрела. Ты, избранник единого. Ну давай, один легкий толчок, и никакая крепь не спасет человека, упавшего с такой высоты на скалы. Ты переиграла меня, переиграл. Действуй, нелюдь. Под другим именем, задумчиво произносит Гахар. Боль, толчок, полет и крик вслед. Сдохни, Ло, и я сдохну. Не нож в печени, так скалы и волны гарантированно убьют это тело. Убьют навсегда. Дирхан, Ло, конструктор, я мертв. Мои враги победили, пусть знают об этом. Их миссия выполнена. Моя же, конструктор мертв. Да здравствует верховный грандмастер. Глава 9. Планы меняются. Пойди теперь днем найди зайку в городе. С тех пор, как она стала работать курьером, Ло сказал, это так называется, малая с утра и до вечера носится от одного клиента к другому со своими корзинами. Еле выловил ее возле управы, когда, порыскав по округе, понял, что проще Шушу не искать, а ждать на главном перекрестке. Стоим в тени, негромко болтаем. У нее еще пара злых идунов для нас есть. И куда нам их столько? Хоть соли этих гадов. Обсудив дела, перешли к новостям. Не к моим, то для зайки запретная тема. Про ее житье-бытье больше слушаю. Все у Шуши хорошо. Появились друзья, врагов нет. Один парень тушкат еду вкусную носит, ухаживает. Ватушат, глава их общины, с ней ласков, не обижает никто. Очень мне благодарна малая, новая жизнь ей по нраву пришлась. Зайка счастлива, а раз так, то и я тоже счастлив. Получается, смог свое слово сдержать, то, которое себе сам давал. Этот камень с души теперь снят, пристроил сиротку. Все, пора бежать мелкой, покупатели ждут, да и я пойду. Мне домой заходить смысла нет, прикуплю всякой снеди, и можно к тропе возвращаться. С колдуном уговорились заранее, что задерживаться в городе не будем. Вечером он в своем новом теле придет в условленное место, и потопаем к перевалу. Я специально не отмечался в управе, так как сразу Леоне сказал, что с товарищем сегодня же обратно уйдем. Вот ведь здорово все же, что и Эндер нашелся. Сейчас Ло поможет им добрать получу, и можно приниматься за поиски пятой норы. Скоро все со звездой на лбу ходить будем. Я уже даже челку вниз начал зачесывать, чтобы местные к моей шапке волосяной привыкали. Отрастил шевелюру, жуть просто. Обрезаю, конечно, помалу нет-нет, но все равно пук соломы, какой у меня на башке прежде был, давно уже в целую копну превратился. И хорошо, Йокос 2 теперь разглядишь, что у меня там на лбу. Она сильно проверит кто, хоть, то в городе и не принято, так мое только дело, где последний луч взял. Ответ ни перед кем я держать не обязан. Прошелся по лавкам. 5 минут, и рюкзак полон снеди. Теперь можно топать из города. Вечера буду уже дожидаться у ручья на полянке. Там отличное место для отдыха. Йок, какого рожна? Дергаю сведенный судорогой палец, мол, принят сигнал, и поспешно убираюсь от управы подальше. С зайкой болтать, просто спрятавшись в тень, это одно, разговаривать самому с собой, это уже только в по-настоящему укромном месте. Такое здесь есть недалече. Ничейный участок меж пары домов зарос густо-густо. В кустах пошушукаемся. И чего он вернулся? Наши планы меняются. Сходу принялся пугать меня призванный Ло. Леона, Гахар, я позволил убить себя. Мчись к лавке Маркуса. Забираем его. Я не выдержал. Как Гахар, охнул я, изгнав колдуна. Ты же сам говорил, что они в баб не лезут. Видно, не было выбора. Этот нелюдь из первых. Я назвался Дирханом. Суфат был похож на него. Это важно, и это наш шанс. Все потом объясню. Лови Маркуса и беги в скалы. Встретимся там, где условились. Только немедли. Гахару обрыва, но он скоро вернется. Ох и весело. Хорошо, что ботинки не сели на ногу. Как раз сдам. Колдун вряд ли успеет товар распродать по дешевке, как то было с Веней. Раз позволил Гахару себя убить, да еще и Дирханом назвался, значит точно умчится из города ветром. Он задумал их так обмануть. Ну хитер, берег моря не то, чтобы далеко, но до лавки башмачников мне бежать в разы ближе, чем туда возвращаться Гахару. 2 минуты, и я уже там. Жадный дядька мне нехотя вернул половину цены за ботинки. Мол, тебе говорили, померь хорошенько. И то были последние слова Бородатого. Один дар у него всего, и тот, дрянь, под водой дышать может. Ходоком обернется, прикончу. Считай, дармовые бобы, семена. Ну, хоть здесь повезло. Подмигнув захватившему тело башмачника колдуну, дернул прочь. Не бежал, разумеется. Быстро шагал. Мне внимание к себе привлекать ни к чему. И к Яку теперь ту поляну с ручьем. Вечер встретил в условленном месте, куда сразу же двинулся, едва выйдя из города. Здесь надежнее. Скалы скрывают от взглядов. Ло пришел уже ночью. Я ждал темноты, объяснил свою задержку колдун. Из города сразу убрался, но сюда по-светлому было опасно идти. Ты понял, в чем суть моих действий? А как же, не совсем же дурак, обмануть их решил. Будут думать, что убили тебя, верно. Раз все так сложилось, я просто обязан был попытаться. Если все выгорит, они прекратят свои поиски. По крайней мере, та группа гахаров, которая срезала, как и мы, путь по тверди. Леона. Ло запнулся, но заминка продлилась недолго. У этих тварей нет разделения на самцов и самок, через секунду продолжил колдун. Они не мужчины, не женщины. Но для удобства я буду называть этого нелюдя так. Леона точно дождется тех ловчих, что висят у нас на пятках. Гахары тщеславны. Убийца последнего конструктора низших ни за что не уйдет дальше, не поведав о своей великой победе сородичам. Тем более, что ему нужно сообщить им о выполнении главной задачи их миссии. Да и потом они точно оставят здесь пост, чтобы все те толпы гахаров, которые в данный момент, возможно, все еще топчут твердь, узнавали эту важную новость по прибытию в город. Звезды к нам благосклонны, Китар. Если моя хитрость сработает, это очень облегчит нам жизнь. Хитрый план, но не все в голове сразу сходится. Я не Ло, чтобы сразу все видеть. Я вот только не понял, почесал я затылок. А Маркус-то почему убежал? Что Леона про это подумает? Ты его испугал. Пусть считают, что я успел завербовать местного. Дар, дышать под водой вполне может пригодиться на поясе под названием «Вода». Маркус понял, что гахар вполне может прикончить свидетеля, и поверил тебе. У него как раз и лучей ровно столько же, сколько было на лбу у Дерхана. Он заменит погибшего в бездне. Все сходится. Ты в управе отметился? Да. И Массашек предупредил, что мы с Суфатом ушли искать норы. Поторгуют пока без нас. Не вернемся, ну что же, такое бывает. Бездна коварна. Дальше мы уже общались на ходу. Ночь выдалась звездная, так что к утру будем уже далеко. Впрочем, дело здесь не в возможной погоне. Едва ли гахар сразу кинется ловить меня или внезапно исчезнувшего Маркуса, который знал, с кем ушел пропавший Дерхан. Просто нужно побыстрее добраться до наших. С появлением в городе нелюдя, которого мы решили не убивать и который знает, что все мы, соратники колдуна, нам туда путь отныне заказан, как и нашим друзьям, кто еще не дошел до гор Мумров. Мы обязаны перехватить отряд Вепря. По легенде, которая в будущем должна объяснить нелюдям наше с Маркусом бегство, я незаметно следил за Лианой и Ло, когда те шли к обрыву. Я знаю, что охотница убила Дерхана. Сомнений нет, в стреле сидит демон. Когда в город придут сбежавшие из ковчега гахары, они помогут своему сородичу все понять. Избранник единого мертв, но его сподвижники все равно представляют опасность для них. Если у нелюдей появится такая возможность, они всех нас убьют. Знаешь, что еще меня во всем этом смущает? Вновь заговорил я, когда, прокручивая все сказанное колдуном в голове, внезапно наткнулся на важную непонятку. А чего мы в храм не идем? Ну, за помощью. На тверди же брату Альмодерхан все рассказал. Рассказал, а что дальше? А дальше он его обманул и повел своих людей по секретной дорожке храмовников. И теперь сознаваться в том, ну уж нет, ни Дерхан не решился на то, ни тем более вы не готовы так подставляться. С этим как раз все понятно. На этом у меня вопросы закончились. Так-то я даже рад, что все наши планы перевернулись с ног на голову. Ловить нелюдей на живца, когда живец, это ты, не самое приятное занятие. Даст единый, теперь гахаров и вовсе встречать не придется. Дождемся своих, доберем недостающие лучи, и на воду. Мир велик, и по дороге к вершине идущие по пути вполне могут шагать далеко-далеко друг от друга. Пусть все так и будет. Достали проклятые нелюди. Но спешка спешкой, а в лесу без моих даров сложно. Первым делом, когда добрались до своих, отправились в нужную нору искать. Мощный кряжистый Маркус, это, конечно, не толстяк Веня, но мои незримые клинки и невидимость всяко лучше, чем лишний боец в отряде, даже если этот боец, Ло, сушь богата на норы, особенно, если им есть где прятаться, в лесу есть где. И трех дней не прошло, как смогли отыскать звездный крест на четыре луча. Бездна Ло, не соперник. Очередная загадка разгадана в лед. Возвращаемся к ранее найденной мной пятой норе. Это станет последней. Арена простая, звезда в пять лучей огорожена стенами. Нас, понятное дело, разнесло по углам. Хочешь к центру, скорее беги, где соперников встретишь, хочешь в своем закутке, занимая оборону. С тем же луком в руках стрелок мастер там к себе никого не подпустит. Длины в луче больше десятка сажений. Пойди подойди, нам же это не надо. Не успели как следует оглядеться, как в центре звезды появилась другая звезда, нора выход. Ло прикончил себя, и теперь нам известно, что и в бездне погибнув, он мгновенно перелетает в меня. По крайней мере тогда, когда я там с ним вместе. Дальше проще. Маркус пусть и не столь бородат, как Ходок, что нас с Зайкой катал, а две пары людей у себя на груди под своей бородой смог укрыть. Чтобы время не тратить, снова едем на чудище. Ло засунул под бороду руки. Мы сидим в них, держа свои вещи. Не слишком удобно, но быстро, что всяко важнее. Поймал его с легкостью. Криком привлек, сразу начав орать, едва выйдя из бездны. Тупица явилась на зов, и меня лапой цап. Я его тут же хват за нить дара. Даже ребра мне сломать не успел. Удалось сберечь семя. Впрочем, тех у нас валом, да и сам великан позже малость подкинет. Не зря в свое время мы расспрашивали знающих людей и зверолюдов про то, как происходит доставка идунов в горы, где находится основная тропа, по которой из травы в мокрый лес заходит направленные слинами в земли мумров народ, нам известно, где она разделяется на дорожки, ведущие к охраняющим перевалы крепостям, тоже знаем. Чуть больше суток великаньего хода, и вот мы уже на нужной позиции. Теперь мимо нас никто не пройдет, лишь бы только за эту седмицу, что нас в городе нет, туда не явились те, кого мы собрались встречать. Ой, как наши уже прошли мимо, но Ло говорит, вероятность мала, на мудреном его языке оно означает, что вряд ли. Надеемся, ждем, вот бы только еще зайку сюда с ее ушками. Тут ведь можно не только своих друзей встретить, но и на гахаров нарваться. От ходока в этом деле нет пользы. Доставив нас к нужной тропе, порождение бездны по воле колдуна тут же вырвало себе сердце и теперь очень быстро гниет в трех верстах от нее. Но единый миловал. Пока шли вдоль тропы прочь от гор, никого по дороге не встретили. Хорошо, что у перешейка полоса леса узкая. Пара дней, и вот мы уже встречаем отряды, идущие сюда вдоль великой реки, на опушке. Валя с дерева, меня наверх Ло не пускает, с утра до ночи осматривает округу. Здесь край местной степи, хоть и богат перелесками, а всяко явит нам людей, когда те будут близко. Так и вышло. Уже третьим днем из-за одной из лежащих к полуночи от нас рощ появился первый отряд идунов. Два без малого десятка человек, при оружии все, с рюкзаками. Наших нет, а вот есть ли в той группе гахары, нам расскажет колдун, у него память каменная. Если видел в ковчеге хоть раз, опознает. Сменив спустившегося, чтобы нам рассказать это, валю, я забрался на дерево. Смотри, Ло, уходим. Гахары. Узнал сразу нескольких, но слишком далеко. Возможно, их больше. Белкой с дерева, и тикаем. Наш наблюдательный пункт расположен в половине версты от начала тропы, где стоит указателем здоровенный валун, неизвестно кем сюда когда-то притащенный. Слишком близко. Не дай единый заметит. Пронесло. Успели убраться с дороги. Полдня просидели в сторонке и к вечеру вернулись обратно. Ну все, считай, город полон гахаров. Теперь туда точно соваться нельзя. Колдун, как и я, сомневается, что нелюди разбредутся по крепостям на границе. Скорее, они, как и мы, дождавшись отставших собратьев, попробуют обойтись без устроенной мумрами очереди и их барабана. А что, идунов, каких можно попробовать выкрасть и силой засунуть в нору, на всех хватит. Не захотят похищать городских, так без риска начнут промышлять тем в лесу. Тут собирателей лучей завсегда найти можно. Гахарам, когда их так много, любой вольный отряд по зубам. Пленят кого надо, а лишних прикончит. Ло умно говорит, что это рабочая тактика. Все у гадов получится. И хорошо, что я еще в прошлый раз забрал с собой из дома все ценное. Оружие в основном. Семена, бобы, деньги и так постоянно при мне. Последние теперь можно смело выкидывать. В город нам дорога отныне заказана. Причем всем, даже те из наших, кто, как мы свято верим, еще придет сюда вепрем ведомый, теперь туда ни ногой. То ли она не знала их, а этим, что ковчег захватили, наши все имена, как и лица, известны. А жаль, опереди наших гахаров, можно было бы отряд вепря отправить в город за покупками. Это мы с величеством и высочеством при запасе стрел, с топорами, с копьями и со всем остальным, что кому из нас нужно, а народ с чем придет, с тем и дальше на воду пойдет. И в одежи в своей, что, небось, истрепалось прилично, то мои полосатые штаны с безрукавкой, пошитые из шкуры шестилапого тигра, износа не знают, как и львиные наряды наших знатных товарищей, а всем остальным такой легкой и прочной брони не достать уже. Наши, уверен, вепря с его черной гривой ни с кем не спутать, и клещ с чопорем с ним. Осёпа, схватил я слетевшего с дерева валю за руку. Сепан не настолько приметен, но их же там много идет. Надеюсь, и он тоже с ними. Все скоро узнаем. Ну вот, свело палец, Ло просит позвать его. как будто бы я не призвал бы его и без этого. Китар, как со всеми обнимешься, сразу уступишь мне место, и потом не влезай без приказа. Переговоры на Кайлоре, делаем все, как условились. Я же проверю людей. Вдруг, какой-то особенно хитрый гахар затесался в отряд. По реакции на мое появление постараюсь узнать его. Хорошо, мы уже обсуждали все это. Шансов на то, что к отряду вепря прибьется нелюдь, немного, но проверить всех надо. Помимо того, что колдун прочитает по лицам, среди признаков, что помогут Ло вычислить гадов. Не сильно потрепанная на фоне нарядов других идунов одежа и шибко любимые всяким гахаром мечи, каких будет пара. Ну что, господа, идемте встречать гостей, махнул нам с Валией Андером его величество. Скорее к опушке, теперь уже можно не прятаться. Сердце колотится в ожидании чуда, хоть бы Сёпа был жив. Старый друг, с каким мы всю землю прошли, не мог сгинуть. Раз богатыри из могучей кучки все здесь, то Ходок, на которого колдун их оставил, убит. Может, все же метле повезло, может, смог извернуться и выжить. Выходим из-под деревьев. Здесь можно не опасаться ни гнолов, ни хищников. Первые так далеко в лесостепь не забираются, вторых я тут хорошенько повыбил. За седмицу, какая прошла с момента ухода гахаров, я не раз и не два пускал в ход клинки. Наконец-то мы уберемся из этой проклятой сырой чащобы. Мочи нет уже здесь торчать. Скоро доедим последнюю, принесенную из города снеть, а питаться одним сырым мясом и фруктами – та еще радость. Ну что там, где Сёпа? Машем идущим к нам людям руками и копьями. Далековато пока, едва ли друзья нас узнали. Разве что, бочка. Доносится до нас приглушенный расстоянием голос клеща. Коротышка оказался из них самым глазастым. И Андера, да, узнать можно издали. Бегут к нам. Не выдержал, тоже рванул. Остальные за мной, деваться им некуда. Ло не нравится этот порыв. Тут же принялся мне выкручивать палец. Но я не дурак же. Пробежал ровно столько, сколько мне требовалось, чтобы увидеть. Смертик. Жив Сёпа. Жив. Всего их тут семеро. Четверо наших, троих я не знаю, из незнакомцев. Один щуплый какой-то, носатый, с плюгавой бородкой. Второй крепкий, плечистый здоровяк, вроде вепря, но не настолько косматый, хоть и волосом черен, как и Хайдар. Третий, юноша, светловолосый и стройный. Эх, Рыма нет, вот бы здорово было, если бы с ними и наш Ветродуй бы пришел. Но то я уж наглею, и так просто огромная радость свалилась, если из троих чужаков еще и все людьми окажутся. Ло с тобой, я аж вздрогнул. Оно Сёпа, конечно, не семи пядей во лбу, но спрашивать при чужих про такое, да еще таким ором, малый. Клещ, само собой обогнавший всех, первым стискивает меня в объятиях. А мы знали, что вы уже здесь. Отпустив меня, коротышка бросается к Андеру, а на смену его крепким рукам мгновенно приходят могучие лапы вепря. Нашлись, я был прав, чтоб такие богатыри, да пропали. Спасибо за бочку, уж этот мог. Взъерошив мне волосы, дядька хохочет. По звезде уже собрали, смотрю, ох, сильны, значит здесь Ло, я знал. Привет, старший, и этот туда же, о чем вообще думают, совсем на радостях лишились ума, дядь Хайдар, ты чего, шепчу ему на ухо сукоризной, не надо про Ло при чужих, Сипана сейчас обниму и подвинусь, он здесь, где же ему еще быть, но, не слыша меня, вепрь громко ревет, мужики, Ло нашелся, в Китаре сидит, так и знал, и с улыбкой мне тише, какие чужие, здесь все свои, паря, выпускай командира, дай я теперь и его обниму. Ло 11. Звезды с нами. Они совсем справились. И с тем ходоком, который убил меня в теле Сипана, и с дорогой сюда, и с набором лучей, и даже с вербовкой новых членов в наш наконец-таки снова объединившийся отряд. В целом мне все понятно. Осталось услышать подробности. То и дело перебиваемый нетерпеливым клещом Хайдар начал свой рассказ с тех дня и минуты, когда я, пролетев сквозь сеть из магических искр, оставил проснувшегося Сипана корчиться от боли и хлопать глазами в полнейшем непонимании происходящего. Мы, когда с мужиками примчались, метла только и мог, что мычать, хохотал, вспоминая ту ни разу не смешную ситуацию вепрь. С ходоком дрались сами. Без даров эти туши не так и страшны. Мозгов нет, скорость, так себе, шкура удара не держит. Не хозяева леса ни разу. Завалили его вчетверых за минуту. Эгер, кстати, хорош, копье знатно метает. Кузнец с дедушкой еще добежать не успели, а мы уже добычу потрошить начали. Не, ну представьте, оправдывался пристыженный Сипан. Открываешь глаза и от боли орешь. Сам весь в дырочку, вокруг йог его знает, что за срань творится. Лежишь в луже крови, а к тебе какой-то голожопый великан скачет. И рожа у него. Я от одной только его безумной улыбочки чуть не обделался. Ведь только что на земле был, а тут. А, едва мы ходока уложили, он на нас как попер с вопросами, подхватил рассказ клещ. Что, да как, да почему, и метле эти вторит, махнул коротышка на стоящих здесь же, с нами, бывшего кузнеца, Гаспара, внешне юного барона, Вольфганга Крюгера и не пошедшего тогда с ними в бездну тщедушного обладателя поднятой до двушки каленой плети, Эгера, вепрь умница, мало того, что довел до леса всех троих, показавшихся мне тогда перспективными кандидатов в соратники, так и еще и сумел грамотно ввести их в курс дел, справившись с вербовкой на отлично. Вот скажите, куда нам было деваться? Развел руки клещ. Тут уже никакой брехней не отделаешься. Пришлось правду матку рубить. И они ее, будь здоров, нарубили, хмыкнул коренастый Гаспар. Даже наш недоверчивый дедуля не смог подкопаться. Таких сказок наслушались. Не наговаривай, внучек, тут же фыркнул барон. Я как раз таки долго не верил. Если бы не заверение заслуживающего доверия, куда большего, чем все вы болтуны вместе взятые, многоуважаемого сударя Чопаря, шокировавшего меня своей образованностью, я бы до сих пор считал бы Сипана шарлатаном и лицедеем. Это вы с Агером сходу слопали весь этот бред про прыгающего по чужим телам пришельца со звезд, демонов Гахаров, жемчужины, великую миссию и все прочее, а у меня чуть побольше ума. Одних слов мне мало, нужны доказательства. Познакомим его с Леной, в Лесандер, до сих пор в дрожь бросает, когда вспоминаю, что Гахара хотел отлюбить. Тьфу ты, мерзость какая. Нет, есть штука получше, подхватил Вальдемар. Пусть китар ходока им поймает. Нет желания на ходоке прокатиться, в его пухлых ладошках, а какой улуголос, когда он сидит в них. Ну просто заслушаешься. Спасибо, не стоит, отмел оба заманчивых предложения Вольфганг. Я давно уже поверил и принял. Добившим меня доказательством стал наш первый бой с гнолами. Так мастерски притворяться попросту невозможно. Тот первый Сипан, рубивший ходоков в одиночку, и нынешний, переживший не самую страшную схватку, только благодаря вовремя проглоченному семени, это, как небо и земля. Да я дрался, как лев, возмутился метла. Да, как зверь, согласился барон. Бесстрашно и глупо, про это и говорю. Сам дурак, дед, хорош, прервал ползущую к границе шуток перепалку Хайдар. В общем, Ло, принимай пополнение, перевел на меня взгляд довольный собой вепрь. Эти трое, нормальные мужики, с ними в бой идти можно. Ни гады, ни трусы. Про дары ты их знаешь, серьезные воины, от них будет польза. Я знаю, кивнул я предельно серьезно. Не опереди вы меня, я в любом случае попытался бы уговорить этих безусловно достойных людей присоединиться к нам. Добро пожаловать в наш отряд, господа, мы давно уже в нем, командир. Прижал кулак к широченной груди Гаспар. «Веди, мы пойдем». Вздернул острый подбородок с едва прикрывающей его редкой бородкой Эгер. «Мужичье», неодобрительно покачал головой Вольфганг Крюгер. «Разве так это делается?» И, повернувшись ко мне, барон опустился на одно колено. «Я, барон Вольфганг из рода Крюгеров, присягаю на верность верховному грандмастеру Ло. Отныне и во веки веков я ваш человек, можете на меня рассчитывать». «Ну надо же, запомнил мое звание, за это спасибо Чопарю, а главное, звучит вполне искренне». «Поднимитесь, барон», — улыбнулся я, — «ваша присяга принята, как и слова остальных. Теперь, когда этот вопрос закрыт, предлагаю перейти к нашим ближайшим планам. В силу сложившихся обстоятельств, я уже скорректировал их. Признаться, вы очень сильно упростили нам задачу, я готовился к худшему. Несколько последних шагов, и мы навсегда покинем этот негостеприимный пояс. Это его наши лбы радуют», — пояснил и так очевидное клещ. «А ты думал, чего мы так долго?» — довольно прищурился вепрь. «Пока нашли пару чопу, пока их с лабром и егером в третью нору загнали, пока после они с дедом и кузнецом еще разок в бездну сходили. Я знал, что лучи лучше дорогой собрать. У рыжих в пещерах нор много. Провозились, конечно, прилично, но зато теперь все при неполной звезде». «Что за лабр?» — не понял Бочка. «Не дошел он сюда», — вздохнул вепрь. «Как и двое еще. Было 10 нас. Меньшим отрядом через траву и песчаное море не ходит. От Ислинов десятком ушли. Сушь — суровое место. «Мне жаль ваших спутников», — серьезно произнес я. «Они могли бы дополнить наш отряд. Чем больше преданных нашему делу людей, тем лучше. И я не кривлю душой. С одной стороны хорошо, что число моих соратников выросло, с другой их нынешнее количество не слишком удобно в реалиях предстоящего нам перехода на воду. Придется отсеивать лишнего. Кто будет им, я уже знаю, но это решение понравится точно не всем». 11, задумчиво вздохнул Вепрь. «Или все же 12, нет, нас вновь ждет не проход сквозь барьер, а мгновенный перенос в новый пояс. Я останусь в Китаре». 11, хреново, почесал Вепрь бороду. «Может, Терекус с Рымом дойдут? Долго ты готов ждать?» «Долго, точно нет. Город полон гахаров, и они скоро спустятся в лес, искать норы. Сталкиваться с ними нельзя. Я тут смог провернуть один фокус. Сейчас нелюди уверены, что убили меня, и сохранение у них этой уверенности слишком важно, так что тянуть с уходом с суши не стоит. А Терекус, наш незаменимый пугач, к сожалению, мертв. Боюсь, и Рэм тоже». «Хреново вдвойне», насупившись, пробормотал Вепрь. «И где тогда брать людей? В город нельзя, говоришь? Ну, не всем же нельзя. Кузнец и дед с Агером для гахаров никто. Они их не знают. Пусть сходят, поищут, кого подтянуть. Без людей нам никак. Тут ведь, чтобы хотя бы всем пятую нору закрыть, еще троих надо». «Понятно. Про жестокий закон финального испытания суши им ничего не известно. Я наскоро просветил новичков на сей счет и продолжил. Подходящих подлецов, кого принести в жертву без не готов даже наш сердобольный китар, на примете у нас более, чем достаточно. С поиском будущих ходоков как раз таки проблем не возникнет. Двое ждут нас в одной из охраняющих перевал крепостей. Третьего возьмем в городе. Китар сходит за ним, но чуть позже. Сначала разведка. Благо, нам все равно закупаться там. Нам, это вам, пояснил Вепрь суть моих слов нашим новым соратникам. Пришедшие в город гахары не знают вас, повторил я уже прозвучавшие ранее. Купите на всех стрелы и одежду из шкур злого зверя. Если кому-то требуется что-либо из оружия, тоже берите. Деньги на все это будут. И между делом разведка. Отыщите Шушу-тушкатку, придадите ей привет от китара и спросите ее про Леону стрелу. Зайка расскажет, что нужно. Сами ничего выяснить даже не пытайтесь. Этот риск не стоит того. Суть задачи понятна. Дальше уже пошли уточнения. И темы обсуждения столь обширны, что я сразу же отмел идею сегодня же отправиться в обратный путь к перешейку. Мало того, что весь остаток дня ушел на перекрестные рассказы наших историй, так еще и этот воистину бесконечный процесс с разной степенью интенсивности продолжался на протяжении всей дороги к горам. Да, 11, число неудобное. Две пятерки, составы которых мне уже очевидны, отправятся на воду порталом одна за одной, но что делать с лишним соратником? Увеличивать размер отряда на едва ли не треть, слишком долго и сложно. При наличии рядом гахаров, вербовка недостающих людей превращается в еще более опасное занятие, чем оно есть и так. Уж слишком высока вероятность утечки информации в такой спешке. Нет, этого я не могу допустить. Тянуть с уходом нельзя, и на нормальные поиски новых соратников у нас времени нет, как и на продолжительное ожидание Рыма. Решение очевидно. 11-й член моего отряда отправится на воду в компании непосвященных в наши тайны людей, прибившись к четверке счастливчиков, взявших звезду в священной пещере Мумров. Этим лишним бойцом не может быть кто-то из троих новичков, я не так хорошо знаю их, чтобы полностью доверять им. Вдруг кто-то из них проболтается. Также сразу вычеркиваем Вальдемара с Хайтауэром. Эти двое настолько ценны, что отказываться от их незаменимых даров – непомерная глупость. Разбивать же могучую кучку – и вовсе идея абсурдная. Остается единственный устраивающий меня кандидат. Сепан даже с мощью на двушке – не самый полезный из членов отряда. Когда-то он предал меня, но теперь, познав истину и столкнувшись с гахарами, он отринул сомнения. Теперь ему можно довериться. Китар будет против, но в позу мальчишка не встанет. Носитель дорос до анализа. Он сумеет разглядеть мою правоту, когда придет время, и оно у нас есть. О своем решении я объявлю только в самом конце. Эту тему пока не затрагиваем. Сейчас перед нами стоят другие первоочередные задачи. Несколько дней пути, и вот новый временный лагерь разбит вблизи берега моря, в предгорьях, с той их стороны, где никто из ищущих в лесу норы никогда не бывает. Вероятность столкнуться с гахарами здесь минимальна. Ведущая к ближайшему пограничному форту тропа проходит в 20 километрах отсюда. Тут будем ждать возвращения отправленных в город разведчиков. Пока ждем, ищем норы. Скалистые, испещренные гротами побережье, к воде здесь спуститься несложно, идеально подходит для этой задачи. За первых 3 дня нашли оба портала, больше просто не нужно. На суши мне в бездну осталось сходить всего 2 раза и 2 раза же там умереть. Надеюсь, никого из моих людей при возвращении не выкинет в море. Здесь оно не кишит всевозможными хищниками, как океан, разделяющий землю с предземьем. Но в теории встречу с какой-нибудь местной акулой нельзя исключать. По идее, не выкинет. В этом поясе бездна и так запредельно коварна. Помня правила священной пещеры, чья нора очень четко разделяет ходока и людей, я готов предпочесть этот риск возвращению в лес. Он для нас теперь тоже опасен. У гахаров свой план, и, уверен, согласно ему они с легкостью возьмут свои звезды за счет спутников Леоны, собравших по 4 луча. Таких 3. Их хватит на 12 гахаров, нужно больше, найдут еще жертву. Причем, они точно не станут тянуть с этим делом. И я прав, вернувшиеся с покупками разведчики смогли выяснить все, что нам нужно. Зайка, лучший шпион из возможных. Большая часть пришедшего в город отряда из 19 идунов почти сразу же отправилась обратно за горы, в компании группы Леоны. Жертвенные бычки поведены на заклание. Нам нужно торопиться. Я хочу перебраться на следующий пояс со своими людьми раньше гахаров. Кто знает, что нас ждет на воде. Вдруг попасть туда первыми жизненно важно. Пока нелюдей в городе нет, я срочно отправляюсь туда за злым идуном. В ожидании возвращения разведчиков я успел, в том числе, и найти сложный, но вполне проходимый путь через пограничный хребет, ведущий в обход горной крепости. Ходоку там наверх не забраться, мне же в теле китара такая дорога по силам. 3 суток, и я возле города. Последний отрезок пути преодолеет мальчишка. Существует вероятность того, что гахары оставили одного, или даже 2, наблюдателей в поселении мумров. Как китару нельзя случайно попасться им на глаза, так и мне нельзя засветиться на их ментальных радарах. В силу этого, носитель идет в город ночью. Нам известно, где живет интересующий нас человек. Невидимкой пробраться в дом не составит проблем. Расположен тот, слава звездам, не в центре. Все прошло идеально. Незаметно и тихо мы с мальчишкой покинули город кратчайшим маршрутом. Рассвет встречен в пути к перевалу. Обойдем форт по той же дороге, и к нашим. Проблема одна, мы не знаем, какой второй дар у доставшегося нам прыгуна. Каменистое побережье безлесно. Там не так много мест, где можно немедленно спрятаться от вернувшегося из бездны одновременно с людьми ходока. Для защиты наших соратников китару придется вызвать огонь на себя, но каким будет этот огонь? Сюда, чучело, я здесь. Место выбрано правильно. С той возвышенности, на которой нашего возвращения дожидался китар, я не вижу всех тех, с кем был только что в бездне, но появившегося в полукилометре от нас великана не заметить решительно невозможно. А главное, торчащего над округой мальчишку ходок тоже видит прекрасно. И наш план работает. Китар выбран первым объектом охоты. Гигант устремляется к нам. Вот зараза. Второй дар ходока для нас больше не тайна. Зачем прыгать, если магия позволяет тебе пробежать 500 метров за считанные секунды? Размывшись в гигантскую мутную кляксу, ускорившийся гигант мчится к нам. Позволить себя схватить, как мы то делали раньше, ошибка, которая повлечет за собой мгновенную смерть. Китар, действуй. Фух, догадался. Невидимость прячет нас от подлетающего ракетой чудовища. Рывок в сторону, и вот уже вернувший свою прежнюю скорость ходок в недоумении крутит башкой, стоя там, где мы только что были. Радар говорит ему, что добыча по-прежнему здесь, но где здесь? Как я давно уже выяснил, определять направление они не умеют. Мы уже победили. Теперь дело за малым, осторожно подкрасться к гиганту и дотронуться до него. Китар поступил по-другому, но разницы нет. Повернувшийся на раздавшийся звук великан не додумался отскочить или хотя бы вслепую махнуть перед собой лапой. Подбежавший к гиганту мальчишка прижал руку к огромной ноге, и местная магия во второй уже раз показала нам фрагмент из жизни одаренного прыгуна перед тем, как отдать мне распухшее тело чудовища. Эффективно, надежно, почти безопасно. Еще один подобный захват, и с ловлей ходоков можно будет заканчивать. Нам осталось прибавить на лбы по лучу 3 членам отряда, и на этом мы с бездной на суши прощаемся. По проверенной схеме вскрываю себя, вырвав сердце. Все лишние семена и бобы будут съедены перед уходом на воду. Сейчас троеросты отмер мало значит для нас с точки зрения продвижения по пути, но кто знает, как обстоят дела с этим вопросом на следующем поясе. Я помню, как мой очень и очень немаленький возраст, увиденный магом, позволил тому записать меня в некие владыки, которым остается сделать последний шаг до вершины. То есть, прожитое или скопленное в отмере количество лет для идущего по пути, однозначно определяющее и, почти наверняка, единственно важный критерий, отвечающий за возможность прохода через последний барьер. В теории было бы можно задержаться на суше и, вернувшись, к примеру, в земли тушкатов с массахами, заняться промышленным истреблением ходоков, но этот пояс не предназначен для набора отмера, как и для длительного здесь пребывания. Идущие по пути по задумке создателей этой полосы испытаний не должны заниматься на суше чем-либо, кроме сбора лучей. Впереди нас, наверняка, ждут куда более подходящие для поднятия отмера места. К тому же, будет очень сложно удержать в тайне свою непричастность к массовой гибели ходоков, когда промысел обретет по-настоящему серьезные масштабы. Этот риск не стоит того. Сайтон клюнул. Как я и думал, второй злой ведун из отряда Гектора не горел желанием отбывать свой не самый короткий срок службы у мумров, и тем более потом выходить на арену с незнакомой ему четверкой соперников. Предложение Элоиды, в которую меня заселил прошедший через нужную крепость Китар, принято без долгих раздумий. Подговоренный принцессой подлец, разорвав свой контракт, вместе со сделавшей то же самое девушкой, немало удивив своим решением Ульфа и Гектора, покинул форт в компании Элоиды. Фокус в том, что на следующий день после появления в крепости Китара, через нее же прошли трое наших соратников, не успевших пока получить пятый луч. Они специально загодя перешли хребет в другом месте, чтобы миновать форт, двигаясь по направлению из гор в лес. По озвученной Сайтону легенде, Гаспар с Эгером, старинные друзья Элоиды, знавшие их еще на земле, а Вольфганг, новичок, перехваченный ими на подходе к городу, куда он так и не попал. Вот нам и пригодилась обманчивая внешность барона. Решившие надуть не знающего последний закон суши юного простофилю злодея нашли в списках имя подруги и нарочно провели свою жертву через форт, где та служит, чтобы привлечь ее к делу. Сказка так себе, но я очень хороший рассказчик. Сайтон выбран девушкой пятым. Он с ней прошел твердь и суш, там доверие полное. Откуда ему было знать, что его боевая подруга спит в собственном теле? Спустившись с гор, я сначала внезапной атакой лишил настоящую жертву сознания, а затем и подвижности, при помощи приготовленной моими соратниками для этой цели веревки. Весь дальнейший путь Сайтон преодолел уже в качестве груза, время от времени приходившего в себя лишь для того, чтобы, что-то промычав в кляп, тут же снова провалиться в беспамятство с моей помощью. Вернувшийся к месту сбора кружным маршрутом Китар, пока я сижу в Элоиде, не способен нас защитить, так что отряд в этот раз передвигается по лесу крайне медленно и осторожно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. Сейчас мы боимся не хищников, где-то здесь бродит Гахары. Один раз пришлось сделать крюк, чтобы гарантированно разминуться с каким-то отрядом. Еще дважды нас сбивали с прямого маршрута появлявшиеся поблизости от нас ходоки. Рисковать ради горстки семян и бобов смысла нет. Пусть не быстро, но в конечном итоге мы добрались до побережья никем не замеченные. Нора уже ждет нас. В этот раз все предельно просто. У Сайтона нет по-настоящему опасных для Китара даров, а веревки при вхождении в бездну никуда не деваются. 15 минут дружных поисков, и опередивший всех Эгер, найдя связанную жертву, прикончил ее. Куда больше времени ушло на то, чтобы отыскать в лабиринтах замысловатой арены появившийся после смерти Сайтона портал. Выходили по очереди, материализовались на камнях побережья все вместе и одновременно. Разумеется, едва вернувшись из бездны, я сразу убил себя, чтобы своим переносом в Китара наделить его магией. Это было сделано вовремя. Мальчишка уже вовсю криком привлекал к себе внимание обновившегося Сайтона с очередного возвышающегося над округой холма. Да, дары бросившегося к Китару гиганта для нас не опасны. Скормленный бездне подлец был в первую очередь лекарем, за что его и ценили на земле и на тверди. Имелся бы сейчас смысл не тратить невидимость, можно было бы просто позволить великану схватить себя. Сломанные ребра, ерунда. Семена так и так будут съедены, но это Китар с его сбоем программы, а не будь среди нас одаренного, и убийство способного заживлять свои раны гиганта превратилось бы в весьма непростую задачу. Проблема по-настоящему опасных ходоков интересовала меня с момента получения мной всей информационной картины устройства этого пояса. Очевидно, что имеющий в доступном арсенале сразу несколько сильных даров великан, превращается для обитателей суши в огромную проблему. К примеру, летун-скоростник-невидимка с покровом, практически непобедимая смесь для лишенных своей магии людей и никогда не обладавшей ей звероморфов. Такое могучее порождение бездны убить очень сложно, и это еще не самая страшная комбинация, но спасение есть. Одна хитрость придумана мумрами, строящими свои крепости так, что из каждого разрушенного ходоком форта всегда можно удрать по подземному ходу, который соединяет глубокий подвал защитного сооружения с точкой, расположенной вне зоны досягаемости радара чудовища. Смысл фокуса прост. Порождение бездны ни за что не покинет место, где чувствует присутствие рядом добычи, даже если не может эту добычу найти или выковырять из укрытия. Пока безмозглый гигант силится разрыть зачастую выдолбленные прямо в скальной породе туннели, гонец успевает доставить весть в город, где тут же начинает формироваться карательный отряд. Подобных могучих ходоков побеждают, собирая для сражения с ними настоящие армии. Да, ценой большой крови, но такое событие – огромная редкость. Куда чаще практически непобедимую тварь убивает главный враг всех безмозглых гигантов – время. Создателями планетарной полосы препятствий под названием «Путь проблемы через чур сильных ходоков» учтена. Одаренные великаны не имеют возможности постоянно терроризировать пояс, постепенно накапливаясь, так как их численность регулируется при помощи простого защитного механизма. У порождений бездны очень короткий жизненный цикл. Всего год скитаний по суши, и ходок умирает. Причем, если он умер сам, в сердце стремительно сгнивающего трупа бесполезно искать семена и бобы. Баланс не нарушен и здесь. Все это я узнал уже в городе, но теперь это совершенно бесполезная для меня информация, как и любая другая, касаемая действующих на суши законов. Звезды собраны, мы уходим из этого негостеприимного пояса, нас ждет вода, и снова я крайний. Я знал, что Сипана не обрадует мое решение, но договоренность с Китаром достигнута. Скрипя сердце, носитель одобрил мой выбор. Я все тебе объяснил, больше некому. Неужели не искупил? Думал, больше обиду не держишь. Дело не в этом. Наоборот, я принял такое решение потому, что не сомневаюсь в тебе. Он не верит. Лицо Сипана отражает обуревающее его сомнение. Ну а ты, смертик, что, так и будешь молчать, или мы не друзья? Даже так, не ожидал от него. Мне казалось, что у Сипана есть гордость. Так, а что я скажу? Сомневаешься в мудрости Ло? Если он так решил, значит так оно будет лучше для общего дела. И мы же не бросаем тебя, из отряда не гоним. Ты просто одиннадцатый. В две пятерки не влез. Китар радует. Для него мое слово – закон. Ло всегда прав. Всегда. Наконец-то мы пришли к закреплению этой истины в его выросших вместе с телом мозгах. Не влез, да. Вы-то сразу уйдете, у вас все готово. А я, мою морду Гахары, поди, тоже знают. Приду в город и мыслит правильно. Но у меня есть решение этой проблемы, и поэтому в городе тебе появляться нельзя. Под их пытками ты расскажешь им все. Не бойся, Сипан. Ты покинешь суш первым. От священной пещеры до города 2 дня пути. Точное время очередного похода в бездну 5 выбранных с помощью барабана счастливчиков секретом ни для кого не является, так что перехватить возвращающихся домой идунов, собравших заветные звезды, не составляет проблем. Это туда победителей лотереи доставляют по очереди и под конвоем, а обратный путь люди проделывают уже без сопровождения мумров. Мы знали, где, кого и когда нужно ждать. Что и как говорить нам известно тем более. Вести переговоры доверено Вепрю и Кайлору. Разумеется, заготовленные аргументы сработали. Получить себе 5-м человека с боевым даром на двушке – заманчиво, но перспектива гипотетически влиться в сплоченный отряд из 11 сильных бойцов – абсолютно неодолимый соблазн. Договор здесь таков. 3 пятерки приходят в храм вместе и друг за другом встают на звезду, переносящую нас частями на воду. Если все попадают в одно и то же место, идем дальше общим отрядом, либо, если в том нет нужды, разделяемся. Все зависит от предложенных поясом правил игры. Да, они никому не известны, но вода, несомненно, продолжит испытывать вставших на путь. Есть второй вариант. Если перенос разбросает нас по поясу 5-ками, обязательно постараемся встретиться. Чем ближе к вершине, тем меньше вступивших на путь остается на нем. По понятной всем логике малочисленным людям выгодно действовать сообща, что мы, что четверо наших новых знакомых уверены в том, что вода встретит нас не по-доброму. Твердь с землей приучили всех к мысли о постоянной борьбе с агрессивной фауной. Готовимся снова сражаться с различным зверьем. Сушь была исключением, и худшее из всех вариантов, все будет, как здесь. Если нас снова рассеют по поясу, каждого в свое место, будем действовать по ситуации. Но в такую повторную подлость мало кто верит. Все склоняются к версии переноса пятерками. Будем надеяться, что по прибытию в храм братья поделятся с отправляющимися на воду хоть какой-то информацией о поясе. Договор заключен. Пожав руки, отправляемся прямиком к храму, понимая, что четверым обладателям только что полученной звезды понадобится собраться в дорогу. Я заранее отправил в город нашу незнакомую Гахарам Троицу, чтобы те закупили все необходимое, с учетом потребностей новых членов отряда. Оружие у тех все и так при себе, остальным их снабдили. Рюкзаки, запасное белье, всевозможная мелочь, припасы. У людей, кое-как накопивших достаточную для лотерейного взноса сумму, попросту не было денег на все это. Плата за отказ от посещения города принята. У нас есть причины не появляться там, и большего мы не готовы сказать. Все поведаем позже. Такая формулировка со скрипом, но все же устроила сорвавших в их понимании так большой куш идунов. Кого-то особенно близкого, с кем нужно обязательно попрощаться, в городе ни у кого из них не осталось. Я верно все рассчитал. Пересечься с гахарами нам не грозит. Более того, мои враги даже не будут знать, что соратники убитого конструктора покинули пояс. Хоть основной отряд гахаров так до сих пор и не вернулся в город, а появись мы там, и весть о нашем уходе на воду однозначно дошла бы до них, даже не попадись мы на глаза оставленному там соглядатаю. Я снова переиграл своих врагов. Я умнее их. Кстати, свежие новости в этот раз мне пришлось слушать лично из уст первоисточника. Узнав, что мы уходим на воду, зайка тогда заявилась к нам в лагерь, заставив наших закупщиков взять ее с собой. Сцена прощания Шуши с Китаром, в роли безмолвного участника которой я вынужденно выступил, заставила меня внутренне морщиться. К чему тут такие эмоции? Они знакомы 3 месяца. Жалкий миг, за который по-настоящему привязаться к кому-то решительно невозможно. Мальчишке еще закалять и закалять свои чувства. Он слаб, но Китар еще вырастет. С каждым прожитым годом он становится на порядок сильнее во всех отношениях. На лишенной привычных ему зимы с летом суши мой носитель прозевал свой очередной день рождения. Китару уже 15. Для новичков, которые еще далеко не факт, что станут моими соратниками, мальчишка, сын Кайлора. Роль юного принца Китару не по зубам, но я с ней справляюсь играючи. В одной из пятерок, могучая кучка егер, в другой, Гаспар, трое знатных землян и я в паре с носителем. Сипан же, с чем охотник смирился, первым встанет на звездный портал с чужаками. Впереди виден храм, путь по суше закончен. Подстраховаться, предугадав все и вся, невозможно, так что просто идем всем отрядом к воротам. Возле них нас уже готовится встретить заметившие нас издали братья. Несколько серых, выйдя через захлопнувшуюся за ними калитку, выстроились перед закрытыми створками. Надеюсь, приветственная речь будет содержать в себе некую полезную информацию. Не хотелось бы перенестись в новый пояс, не зная про него ничего, как то было с сушью. «Доброго дня, братья!» — вскинул Хайтауэр руку в приветственном жесте, когда до ворот оставалось не больше пары десятков метров. «И вам того же, идущие!» — откликнулся один из храмовников. «Прошу вас остановиться. Надо же, они нас боятся!» Скрытые под полами длинных балахонов руки храмовников, несомненно, сжимают спрятанное под свободной одеждой оружие. В бойницах привратных башен блестят направленные на нас наконечники стрел. «Не такой я ждал встречи. С чем вы к нам?» — спросил тот же брат, когда мы, повинуясь приказу, остановились на почтительном расстоянии от ворот. На своем финальном отрезке, ведущая к храму, дорога довольно круто поднимается в гору. Мы находимся значительно ниже встречающих. Если дело по какой-то причине дойдет до схватки, мы окажемся в менее выгодном положении, чем оценивающие, разглядывающие нас из-под своих капюшонов храмовники. Очевидно, что за столь теплый прием нам нужно сказать спасибо гахарам. Вопрос только каким: тем, которые захватили форт братства на Тверди, или тем, кто гипотетически мог попытаться проделать то же самое здесь? Неужели они на это решились? Прямое столкновение с такой могущественной организацией. Хотя, в отличие от меня, Гахарам ничего не известно про конклав и всесильных велоров. Они не видели истинной силы храмовников. Нет, не верю. Уход из города нелюди вместе с отрядом Леоны слишком явственно намекает на желание Гахаров собрать свои звезды и, не привлекая к себе внимания, перебраться на следующий пояс обычным путем, как это делают все. Скорее, их как-то здесь вычислили. Может быть, серые каким-то образом обходят блокировку даров и, в отличие от всех остальных, имеют возможность использовать магию даже здесь, на суши, это многое объясняет. С тем же, с чем и все, не показал своего удивления Кайлор. Звезды собраны, мы готовы отправиться дальше. Если моих врагов опознали при помощи дара, то это отличная новость. Если в крепости, которой по сути является данный храм, присутствует обладатель продвинутого до двушки чутья, он в теории мог просканировать. Но откуда он знал, что это сработает? Нет, и в это не верю. Тут дело в другом. Вас 15, тем временем произнес Серый. И у всех полные звезды, покажите лбы. Мы опять подчинились. Подняв со лбов волосы, демонстрируем братьям свои пропуска. Поздравляю, идущие. Ваш путь по суше закончен. Прошу первых пятерых подойти, остальных прошу остаться на месте. Ритуал не рассчитан на большее число человек. Тон храмовника изменился. Слышны первые крохи радушия. Проверка закончена, не прощаемся, кивнул временно исполняющий роль лидера отряда Хайтауир несмело шагнувшим вперед Идуном. Давай, метла, хлопнул по плечу замявшегося Сипана вепрь. Скоро увидимся. Я ограничился взмахом руки. Под звучащие от остальных членов отряда напутствие, первые пятеро из 15 двинулись в сторону серых. Их встречают улыбками и по одному пропускают в храм через открывшуюся калитку. Все, все зашли, и храмовники тоже. Брат, уходивший последним, попросил нас ждать там, где стоим. Гаспар было попробовал шепотом спросить, кто что думает про все это, но Хайтауир жестом заставил его замолчать. Смотрящие на нас из бойниц арбалеты все видят, и они нам не нравятся. Храм велик, но он не настолько большой, чтобы проход по нему туда и обратно занял больше четверти часа. А ведь наше молчаливое ожидание по итогу продлилось 16 минут. Несомненно, какое-то время было затрачено на сам ритуал. Есть надежда, что он представляет собой некую напутственную речь, содержащую в себе важную для покидающих суши информацию. Вернувшиеся братья забирают вторую пятерку. Мы снова провожаем товарищей по отряду короткими напутственными фразами. Никто из нас не хочет прощаться, но я чувствую, что мы расстаемся надолго. Это действо с порционным уводом людей говорит мне о многом. Процедура с разбивкой входящих в храм на пятерке не связана исключительно с соблюдением безопасности. Вода однозначно разделит нас. Вопрос, как, вот и все. Ровно те же 16 минут, и из открывшейся калитки выходят серые братья. Наша очередь. Подходим к храмовникам, и те по одному заводят нас внутрь. Как их много. Двор заполнен людьми. Мы идем сквозь живой коридор из выстроившихся в два ряда облаченных в балахоны фигур. Здесь их больше 20 человек. Я иду вторым, сразу за возглавляющим нас Хайтауиром. Никаких приветственных речей. Тишина. С настороженным любопытством мальчишки, чью роль я играю, заглядываю под капюшоны стоящих слева и справа храмовников. Сосредоточенные напряженные лица. Это не просто служители, воины. Кто же так напугал всесильное братство? Сушь прощается с вами, идущие. Прошу, проходите. Перед высокими двухстворчатыми дверьми, за которыми начинается широкий коридор, уводящий вглубь центрального здания храма, нас встречает еще один брат. Мы почти завершили проход сквозь ряды серых воинов. Какой юный идущий. Крайний слева храмовник улыбается мне, склонив голову. Капюшон скрывает большую часть лица брата. Тут таких молодых встретить сложно, продолжает он изменившимся голосом. «Восславьте единого, братья! Перед нами несомненный талант, дно вселенной!» Этот голос знаком мне. Я счел бы за честь познакомиться с таким юным идущим. Голова любопытного серого поднята. Он намеренно демонстрирует мне свое лицо, чтобы я его точно узнал. На меня обращен вопросительный взгляд. Ему нужно мое разрешение. Можно внутренне выдохнуть. Для него я по-прежнему тот, за кого он принял меня в прошлый раз. Отказать, а какая для этого может иметься причина? Он не стал раскрывать мою личность. Он не хочет мне портить игру, в которую я с неведомой ему целью играю. Проигнорировав его приглашение к разговору, я могу вызвать сомнения с его стороны, что опасно, что даже более опасно, чем навязываемая мне беседа. В словесной дуэли меня победить будет сложно. Я справлюсь. Ловлю взгляд повернувшегося ко мне Кейлора и киваю ему. Данный жест в совокупности с выражением моего лица означает: «Все в порядке, не вмешивайся». Теперь можно ответить храмовнику: «Буду рад познакомиться с вами». Проступившее на его лице облегчение меня радует. Он боялся отказа. Замечательно. Приношу свои извинения уважаемым идущим. Проходите в храм. Юноша вас скоро догонит. Мое любопытство сильнее меня. Кейлор понял меня. Король Имрихта пожимает плечами. К чему извинения, брат? С улыбкой произносит Хайтауэр. Спешки нет. Вы не первый, кого удивляет юный возраст Китара. Он, и правда, талант. Пообщайтесь. Мы подождем. Слова сказаны в первую очередь для остальных наших спутников. И спасибо за то, что он не назвал меня своим сыном. Вовлечение в обман сопровождающих меня идущих было бы непросто объяснить. Прогуляемся. Приглашение отойти сопровождает жест вынырнувшей из-под полы балахона руки. Мои спутники заходят в храм. Выстроенные в два ряда серые братья продолжают безмолвно стоять, где стояли. Давайте. Поманив за собой, он ведет меня в угол внутреннего двора крепости, к одной из четырех цилиндрических башен, возвышающихся над храмовым комплексом. Сверху открывается замечательный вид. Пообщаемся там. Дверь, холл, винтовая лестница. Ждать завершения пути смысла нет. Мы одни. Извините, владыка, я не смог удержаться. Сам Единый послал вас. Начнем. Звезды, дайте мне сил. Это будет непросто. И я тоже рад видеть тебя, Вилор Ланд.